По мере того, как подходило время сбора клана, его сердце начало трепетать. Он знал, что на этот раз Линься, Линчжентянь и все остальные отправятся на сбор клана. В этом случае, из-за их низкого статуса, над ними, скорее всего, будут издеваться и смотреть на них свысока. Однако они все еще решились пойти. Это потому, что они считали, что в этот раз они смогут стоять с высоко поднятой головой на сборе клана и показывать на ослепительного человека на арене, говоря другим, что он из их семьи Линь. Линь Дун знал, что они приняли на плечи тяжелые ожидания. Таким образом, он не подведет их. Он четко знал, насколько грозным был Линь Лантянь. Следовательно, в этот раз он должен пойти на все и довести себя до лучшего состояния перед сбором клана. Ты недавно сделал прорыв, и даже если ты всего в шаге от стадии проявления, для тебя будет очень трудно сделать прорыв в короткое время, серьезно сказал маленький куница. Я хочу развить громовое тело великого солнца. Линь Дун посмотрел прямо на маленького куницу, после чего медленно спросил: ты знаешь как? Прямо сейчас он достиг пика нефритового громового тела, однако, ему все еще предстоит перейти к последнему этапу, который является самым мощным, громовое тело Великого Солнца. Если он сможет успешно освоить громовое тело Великого Солнца, Линь Дун был уверен, что у него в очередной раз будет всплеск физической мощи. Услышав его слова, взгляд маленького куницы стали серьезным. Было чрезвычайно трудно тренировать тело, чтобы овладеть нефритовым громовым телом. Линь Дун пережил много боли, поэтому, если он по-прежнему хотел преобразовать себя, это было очень трудной задачей. Однако, маленький куница также четко знал, о чем думал Линь Дун. На этом сборе клана, он должен добиться выдающихся результатов. Хотя это очень трудно, способ действительно есть. Однако, я также должен напомнить тебе, что придется пострадать. Обдумывая мгновение, маленький куница наконец открыл рот и медленно заговорил. Услышав эти слова, Линь Дун вздохнул с облегчением, и с небольшой улыбкой на лице он сказал: «До тех пор, пока у меня осталось хотя бы одно дыхание, я не буду бояться даже гору лезвия и чан с кипящим маслом». Ради сбора клана, он упорно тренировался с детства и по сей день. После многих лет напряженной работы, как Линь Дун мог отказаться? Глава 341. Сбор демонической крови. Увидев, что Линь Дун настаивает, маленький куница развел когтями и сказал: «Так как ты настаиваешь, мне больше нечего сказать, однако этот метод до сих пор требует подготовки некоторых элементов». «Каких?» «Пять видов сущности крови демонических зверей, и сила этих зверей должна достичь стадии проявления. Кроме того, ключевая сущность крови среди них должна достичь продвинутой стадии проявления». «Пять видов сущности крови демонических зверей и стадии проявления». Услышав это, выражение Линь Дуна слегка изменилось. Разве это не означает, что ему нужно убить пять демонических зверей стадии проявления, прежде чем он сможет собрать ее? Твое тело уже достаточно мощное, однако, сущность крови демонических зверей имеет эффект стимулирования укрепления тела. С твоей текущей силой, только сущность крови стадии проявления будет иметь эффект. Когда ты соберешь сущность крови, я построю формацию очистки костей и костного мозга, чтобы ты развивался, пока не достигнешь громового тела Великого Солнца, объяснил маленький куница. Однако, сущность крови демонических зверей не так легко получить, заявил Линь Дун. Хе-хе, одна уже есть, не так ли? Возьми сущность крови этого глупого тигра. Маленький куница странно улыбнулся и сказал: «Рэр». Летящий огонек сразу яростно заревел, когда услышал слова маленького куницы. Его ало-красный питоний хвост злобно бросил черную холодную ци в сторону последнего. Увидев, что два этих парня сражаются, Линь Дун беспомощно покачал головой и подумал некоторое время, после чего сказал: «Хотя сущность крови демонических зверей стадии проявления будет довольно трудно получить, это вполне возможно, учитывая мою текущую силу. Раз так, то давай воспользуемся имеющимся временем, чтобы найти этих демонических зверей. Древняя пустошь недалеко отсюда, и там есть древняя драконья обезьяна. Давай в этот раз разберемся с этой тварью. Хе-хе, у нас были трудности ранее с этим зверем, пришло время погасить долг», — воскликнул маленький куница. «Согласен». Линь Дун тихо усмехнулся. В прошлом году, когда он столкнулся с древней драконьей обезьяной, он был вынужден сбежать жалким образом, но теперь, с текущей силой, убить ее не было чем-то, чем можно похвастаться. Сразу же он похлопал огонька, и последний взмахнул крыльями с быстротой молнии, и они полетели в сторону древней пустоши. глубоко в древние пустоши. Линь Дун медленно опустился над огромной долиной и безучастно смотрел в то место, где распространялась подавляющая тираническая аура, и гигантская черная фигура была едва различима. Линь Дун смотрел на гигантскую фигуру в долине и взмахнул рукавом. Под его контролем громадный горный валун яростно опустился и врезался в черную фигуру. Рр. Когда валун приземлился, разъяренный рев, наполненный беспощадностью, сразу раздался в долине, в результате чего вся земля начала дрожать. Глаза несравненно огромной драконьей обезьяны стали алыми и посмотрели на Линь Дуна. Грубая и свирепая, как и раньше, смотря на древнюю драконью обезьяну, которая источала волны гнева, Линь Дун слегка улыбнулся. Без каких-либо намерений отступать, он оттолкнулся от земли и полетел вперед, бросившись прямо к древней драконьей обезьяне. Принимая во внимание текущую силу Линь Дуна, он имел абсолютную уверенность в победе над древней драконьей обезьяной. Бум-бум-бум. Когда Линь Дун бросился в долину, вся древняя пустошь начала дрожать. Громкий, сотрясающий небо шум постоянно раздавался в долине, как грохот грома, заставляя бесчисленных демонических зверей дрожать. В древней пустоши было немало людей, которые пришли искать сокровища и охотиться на демонических зверей. Они также были ошеломлены этой сценой, и их сердца были готовы выскочить из груди. Они смотрели в сторону глубокой области с ясным пониманием, что разъяренный рев принадлежал тирану древней пустоши. Это заставило их удивиться, кто был этой личностью, которая осмелилась спровоцировать древнюю драконью обезьяну. Беспорядки продолжались в течение получаса, прежде чем рев древней драконьей обезьяны постепенно затихал. Кроме того, некоторые чувствительные люди могли почувствовать, что рев древней драконьей обезьяны становился все слабее и слабее, и это заставляло удивлению появиться в их глазах. Было неизвестно, когда рев древней драконьей обезьяны полностью исчез, и вся древняя пустошь стала безмолвной. Бесчисленные взгляды безучастно смотрели в глубину пустоши, и вдруг увидели, как вылетел кровавый свет. Наверху кровавого света была слабо различима фигура. В конечном счете, они быстро исчезли на горизонте. Кто это? Такая сильная аура. Демонический зверь очень знаком. Это питомец Линь Дуна. Я видел его раньше на горе таинственной Черной Инь. Да, может быть, беспорядки вызваны Линь Дуном? Бесчисленные шокированные взгляды наблюдали за исчезающей фигурой. Вскоре после этого люди стремительно помчались вглубь пустоши. Возможно, из-за великой битвы демонические звери не осмеливались появляться в пустоши. Таким образом, люди не сталкивались с препятствиями, когда вошли в некогда запрещенную зону долины. Когда они вошли в долину, они могли только безучастно смотреть на труп гигантского зверя, лежащего внутри. Это был тиран древней пустоши, древняя драконья обезьяна. После получения сущности крови древней драконьей обезьяны, не затратив больших усилий, Линь Дун бросился в другой район великой пустынной провинции, где находился демонический зверь стадии проявления, горный хребет дьявольского облака. В этом горном хребте был демонический зверь начальной стадии проявления, ветряной леопард дьявольского облака. Этот зверь также имел выдающуюся репутацию в великой пустынной провинции. Было неизвестно, сколько практиков умерли из-за него на протяжении многих лет, однако он встретил истинное бедствие в этот раз. После большого сражения, конечный результат был не слишком удивительным. Ветряной леопард дьявольского облака, который был причиной многих смертей, потерял свою жизнь от рук Линь Дуна, и, в конечном счете, его сущность крови была также полностью отнята. Линь Дун целую неделю путешествовал по округе. Когда появлялся демонический зверь стадии проявления, он спешил и убивал его, после чего собирал сущность крови. Из-за этого урагана смертей, вся великая пустынная провинция в очередной раз была взволнована. Эти демонические звери стадии проявления были хорошо известными существами в великой пустынной провинции, и даже некоторые крупные фракции не осмеливались спровоцировать их. Однако, за короткую неделю, распространились новости о последовательных смертях этих зверей, и они привлекло многие шокированные взгляды. Распространение этой информации не могло быть остановлено. Новости о том, что Линь Дун убил древнюю драконью обезьяну, быстро распространились. Это, несомненно, связывало его с этим вопросом. В конце концов, в великой пустынной провинции было лишь несколько аномальных существ, кто мог небрежно скашивать демонических зверей стадии проявления, как пшеницу. Несмотря на то, что они не знали, почему Линь Дун охотился за демоническими зверями стадии проявления, Это можно было рассматривать как хорошую вещь. В конце концов, эти звери были страшными существами в великой пустынной провинции, и неизвестно сколько практиков умерли в их ртах. Теперь, когда они были вычищены, это принесет людям пользу. Когда люди строили догадки о намерениях Линь-Дуна, прошла неделя. Некоторые заинтересованные люди подсчитали, что в общей сложности 5 демонических зверей стадии проявления умерли в руках Линь-Дуна. Более того, самым шокирующим было то, что среди них был тот, кто достиг ужасающей продвинутой стадии проявления. Ледяной дьявольский дракон, тиран горного хребта ледяного дьявола. Говорили, что 2 практика на пике начальной стадии проявления потеряли свои жизни от когтей ледяного дьявольского дракона. Это стало основой для его пугающей репутации в великой пустынной провинции. Ни один человек не осмеливался выйти на горный хребет ледяного дьявола, где тот находился. И даже Тэнша на своем пике не осмеливался спровоцировать этого демонического зверя. Однако, что вызвало шок огромного числа людей, что даже этот несравненно мощный демонический зверь был в списке Линь-Дуна. Эта шокирующая новость быстро распространилась по великой пустынной провинции. На данный момент, все выгравировали его имя в своих сердцах. Тот, кто скашивал многочисленных мощных демонических зверей, как траву, Линь-Дун. В течение долгого времени, это имя было легендой в великой пустынной провинции, которую было трудно стереть. Когда вся великая пустынная провинция гудела из-за гибели этих демонических зверей стадии проявления, Линь-Дун появился глубоко в горах на краю великой пустынной провинции. Фигура молча сидела на вершине зеленой горной вершины. Хотя эта фигура не говорила и не испускала никаких волн, исключительно сильный запах крови распространялся наружу. Из-за этого запаха все летающие и наземные существа исчезли в радиусе 100 метров от зеленой горной вершины. Это потому, что этот запах крови был сформирован из 5 демонических зверей стадии проявления. Это тихое совершенствование длилось около 2 часов, после чего закрытые глаза Линь-Дуна медленно открылись. Его спокойные глаза были как древний колодец без ряби, но это спокойствие казалось грозным и острым, как лезвие. Открыв глаза, Линь-Дун взмахнул рукавом, и 5 шаров сущности крови разного цвета начали парить перед ним. Извиваясь, эти сущности крови образовали разные формы. Обезьяны, леопарда, дракона. Чрезвычайно мистическое зрелище. Маленький куница, мы можем начать? Смотря на 5 шаров сущности крови перед собой, Линь-Дун глубоко вдохнул. После того, как он метался в течение недели, он, наконец, собрал 5 видов сущности крови. Это стоило ему некоторых затрат энергии, особенно последней. Сила ледяного дьявольского дракона поставила Линь-Дуна в опасное положение. К счастью, он опирался на грозную мощь заключающего небесного пальца и древнего символа пожирания, чтобы убить ужасающего ледяного дьявольского дракона. Маленький куница появился на плече Линь-Дуна и осмотрел 5 сущностей крови, после чего торжественно кивнул головой и взлетел. «Приготовься. Далее мы увидим, сможем ли полагаться на силу этих сущностей крови, чтобы ты полностью освоил громовое тело Великого Солнца». Глава 342. Освоение громового тела. Маленький куница появился во вспышке и парил в воздухе между 5 шарами сущности крови демонических зверей. Цанькунь мешок вылетел из рукава Линь-Дун, когда он помахал когтями. Природа сущности крови этих демонических зверей крайне тираническая. Хотя у тебя есть защита древнего символа пожирания, ты не сможешь максимизировать превращение своих костей и костного мозга, если сущность крови не сольется внутри тебя. Таким образом, ты должен полагаться на силу формации, объяснил маленький куница, размахивая когтями. Нескончаемый поток пилюль чистой юань вылетел из Цанькунь мешка, даже покрывая небеса, и парил в воздухе с ярким блеском. Количество этих пилюль чистой юань было примерно 200 тыс, но Линь-Дун не чувствовал давления, так как его нынешнее состояние было приличным. Однако это психическое состояние не продолжилось долго, когда Линь-Дун увидел, что маленький куница извлек 100 пилюль нирваны из Цанькунь мешка. Вся коллекция пилюль нирваны у Линь-Дуна составляла 1800 штук. С этой сотни извлеченных, его коллекция значительно уменьшилась. В этих пилюлях нирваны содержится энергия нирваны, очень мощная энергия, которая способна полностью изменить человека. Но этого небольшого количества ци нирваны недостаточно сделать это. Но для тебя, я думаю, этого будет хорошо. Маленький куница проигнорировал страдальческое выражение Линь-Дуна, посылая 100 пилюль нирваны в формацию, образованную из пилюль чистую юань. Сразу же блеск формации увеличился в несколько раз. Энергия, содержащаяся в этих 100 пилюлях нирваны, была намного лучше, чем у 200 тысяч пилюль чистой юань. Закончив смотреть, маленький куница повернулся к 5 шарам сущности крови. После минуты раздумий, он непрерывно выстреливал когтями, собирая 5 шаров в мини-формацию, которая выстрелила в центр большой формации. БЗЗ-БЗЗ. Вся формация наполнилась жизнью с добавлением сущности крови, издавая гудящий звук. Лучи света выстрелили в шары сущности крови. Бум-бум. Под воздействием силы энергии из пилюль чистой юани пилюль нирваны, 5 шаров сущности крови кипели в течение получаса. Сущность крови внезапно начала пульсировать, и огненно-красный луч света выстрелил в небо, как столб. ММ. Линь Дун торжественно кивнул, глотая холодный воздух. В следующий момент луч света ударил в его тело. Тэ-че-тэ-че. Когда луч света упал на Линь Дуна, вся его кожа начала излучать слабый вибрирующий звук. Интенсивное кипение быстро распространилось по всему телу. Луч красного света был сродни огню, сжигая тело Линь Дуна ужасающим жаром. Из-за этого внезапного тепла тело Линь Дуна энергично вздрогнуло. Он чувствовал, как в момент контакта огненно-красный свет вторгается в его тело через поры, сея в нем хаос. Скрип-скрип. Мышцы и клетки Линь Дуна скрипели, когда жарились под высокой температурой. Невыносимая интенсивная боль безостановочно приходила, как приливные волны, распространяясь через каждый дюйм тела. Однако, в то время как обжигающая боль становилась невыносимой, Линь Дун мог слегка различить, что все его мышцы, клетки и кости постепенно становятся более твердыми. Более того, что шокировало Линь Дуна, это то, что потоки холода выходили из его мышц и костей, нейтрализуя красную энергию. Ты впитал слишком много совершенной холодной ци, когда был в расщелине таинственной черной инь. Хотя большая часть была поглощена, некоторый холод до сих пор остался в твоих костях и мышцах. Если бы он остался, он постепенно разъедал бы твое тело. Теперь, через испытание огнем, мы избавляем тебя от этих побочных эффектов. Голос маленького куницы прозвенел в ушах Линь Дуна. Ох, ясно, с пониманием воскликнул Линь Дун. После этого страх вошел в его сердце. Кто бы мог подумать, что когда его сила росла не по дням, а по часам, он одновременно оставлял будущую угрозу в своем теле, которую он даже не мог обнаружить. К счастью, у него был опытный маленький куница в качестве советника. В противном случае, наступило бы время, когда он сожалел бы о последствиях. Это испытание огнем займет некоторое время. В течение этого периода обучения, ты должен терпеть жгучую боль в теле. Закали свое тело. Когда ты завершишь испытание, ты освоишь громовое тело Великого Солнца. Линь Дун медленно кивнул, и хладнокровие возвращалось к его лицу. Холодный пол упал с его лба, после чего испарился в одно мгновение под палящим красным светом. На вершине горы большая формация колебалась, и огненно-красный луч света окружал Линь Дуна. Вся формация работала на полную мощность, сливая энергию пилюль чистой юани и энергию нирваны из пилюль нирваны, а также агрессивную сущность крови, в странную огненно-красную энергию, которая лилась на Линь Дуна, непрерывно закаливая его тело. Огонек спокойно лежал на каменном валуне недалеко от формации, а его пронзительный взгляд постоянно охватывал окрестности горы. Он медленно взмахивал своими широкими кровавыми крыльями, вызывая мощные порывы ветра. При малейшем движении травы или воздуха, он будет бросаться, истребляя любого человека или демонического зверя, которые могли бы нарушить тренировку Линь Дуна. Шло время, и тело Линь Дуна покрылось слоями нефритового блеска. Это было не его рук дело, а скорее инстинкт самосохранения самого тела под определенным давлением. Нефритовый блеск окутал Линь Дуна, отражая ослепительный кроваво-красный свет. Ужасающий жар продолжал исходить от него. Трещины появились на валуне под Линь Дуном, когда высокая температура жарила его. Формация завершена. Теперь посмотрим, как долго он сможет выдержать. Маленький куница вздохнул с облегчением, когда стал свидетелем этого зрелища. К счастью, никаких происшествий не произошло во время процесса. На пике горы формация испускала волны света. Лучи жгучего красного света сливались и лились на тело Линь Дуна. Как отметил маленький куница, испытание огнем длилось в течение значительного периода времени. 5 дней прошли в мгновение ока. Линь Дун не сдвигался ни на дюйм в красном свете. Нефритовый блеск на его теле становился интенсивнее день за днем, конденсируясь в твердое вещество, которое прилипало к его телу. Ни один человек не беспокоил их в глубине гор. Шли дни. Под наблюдением маленького куницы и огонька, ни один демонический зверь не осмеливался приблизиться, и, следовательно, тренировка Линь Дуна продолжалась без нарушений. Время просачивалось, как песок сквозь пальцы. День, два дня, 10 дней, месяц. Погода в горах была непредсказуемой. Временами лило как из ведра, в другое время грохотал гром с молнией. Однако, независимо от того, как изменялась погода, формация света и фигура, подобная статуе, оставались нетронутыми, как если бы были защищены от любых нарушений со стороны. С течением времени, нефритовый блеск на теле Линь Дуна сформировал слой толстого стекла, заключая его в прекрасную нефритовую броню. Огромная сила безмолвно собиралась. Солнце висело высоко в небе. Маленький куница сидел на спине огонька и лениво принимал солнечные ванны. Его взгляд время от времени направлялся к нефритовой статуе в формации света. С самого начала процесса Линь Дун провел там целых 2 месяца. Эта длительность превзошла все ожидания маленького куницы. Он понял, что недооценил настойчивость Линь Дуна. Мощь формации практически исчерпана. Даже сила сущности крови иссякает. Этому парню до сих пор не удалось. Маленький куница сел и пробормотал про себя, смотря на нефритовую фигуру. Треск. Когда голос маленького куницы упал, раздался слабый звук треска. Маленький куница и огонек энергично подняли головы и пристально смотрели на луч огненно-красного света. В этот момент линии трещин распространились по нефритовой оболочке, заключающей фигуру. Треск-треск. Линии появлялись все быстрее, пока не заняли всю поверхность нефритовой оболочки. Бах! Кусок за куском, нефритовые части начали падать, когда трещины достигли своего предела. Когда кусочки нефрита падали, интенсивный блеск вырывался из-под нефритовой оболочки. Этот блеск был сродни палящему солнцу, возвышающемуся в высоте. Сила, достаточно мощная, чтобы разрушить горы, выходила волнами из источника блеска. Бум-бум-бум. Под волнами этой силы, гигантские валуны на пике горы разрушились в пыль. Громовое тело великого солнца освоено. Наблюдая за нарастающим жаром солнца, радость сверкала в глазах маленького куницы. Глава 343. Пожилой мужчина в хлопковой одежде. Яркое палящее солнце выросло на вершине горы, в то время как кипучая пульсация энергии, которую можно увидеть невооруженным глазом, непрерывно распространялась наружу, подобно урагану, охватившему горную вершину. Лучи палящего солнца становились все более ослепительными, пока не достигли своего пика. Сразу же лучи осветили все в радиусе 100 метров, в результате чего бесчисленные демонические звери в глубине гор были шокированы и бросали свои взгляды на вершину горы. Даже они чувствовали страх от этой энергии. Когда свет достиг предела яркости, он, наконец, начал постепенно ослабевать. В конечном счете, круги света отошли назад, входя в сидящую фигуру, под пристальными взглядами маленького куницы и огонька. Только когда свет потускнел, они увидели фигуру Линь Дуна. В данный момент его тело вновь стало нормальным, когда свет постепенно исчез. Даже предыдущий нефритовый блеск исчез. Теперь тело Линь Дуна не отличалось от обычного человека, но маленький куница мог ощутить, как ужасающая сила текла внутри, казалось бы, нормального тела. Глаза Линь Дуна открылись в этот момент, показывая зрачки, подобные палящему солнцу. Затем он медленно встал, и в тот же миг вершина горы слегка задрожала. Когда Линь Дун встал, он поднял ногу и сильно топнул на горной вершине. Бум! Когда его нога приземлилась, похожая на ураган энергия потрясла пик горы. Затем большие трещины появились под ногами Линь Дуна и сразу же достигли вершины горы. Мгновенно гигантские скалы начали скатываться с горы, и она постепенно рассыпалась. Используя только физическую силу, нога Линь Дуна полностью раздавила эту гору. Его сила стала настолько пугающей. Линь Дун парил в воздухе, смотря вниз на разрушенную вершину гор, и восторг бурлил в его глазах. После освоения громового тела Великого Солнца, его тело стало гораздо сильнее. С текущей силой, даже без использования юань силы, он мог сдуть практика в полушаге от стадии проявления с одного удара. ТЦ, неплохо, неплохо. Маленький куница кивнул головой в изумлении, сидя на голове огонька и наблюдая за разрушениями, устроенными Линь Дуном. Громовое тело Великого Солнца настолько мощное. Лицо Линь Дуна было наполнено радостью, и он не мог не воскликнуть в восхищении. После этого он взмахнул рукой, и черная дыра распространилась из центра его ладони и пожрала все оставшиеся следы энергии в воздухе. Думаю, оно вполне удовлетворительное, ведь громовое тело Великого Солнца, усиливающее боевое искусство высшей категории, мощь усиливающего боевого искусства стадии проявления еще значительнее, таким образом, даже поднять гору будет простым делом. Я однажды видел практика, специализирующегося на развитии тела. Совершенствование его юань-силы не было чем-то особенным, но его удар мог мгновенно превратить практика стадии нирваны в кровавый туман, лениво сказал маленький куница. Линь Дун беспомощно покачал головой. Естественно, он понимал, что громовое тело Великого Солнца, которое он практиковал, было сильным, но далеко не лучшим. Но все же, этого было достаточно, чтобы он мог смотреть вниз на всех практиков Великой Империи Янь того же уровня, что и он сам. Как долго проходила моя тренировка в этот раз? Тон Линь Дуна изменился, когда он спросил. Примерно 2 месяца. 2 месяца. Пришло время покинуть великую пустынную провинцию, иначе, я могу пропустить сбор клана. Услышав это, Линь Дун был немного озадачен. Он поразмышлял некоторое время, после чего запрыгнул на спину огонька, давая направляться прямиком к великой провинции Янь. Услышав команду Линь Дуна, огонек сразу выпустил низкий рык. Он взмахнул кровавыми крыльями, превращаясь во вспышку кровавого света и исчезая на горизонте. Когда Линь Дун с компанией ушли, гора снова погрузилась в тишину. Только разрушенный горный пик оставался доказательством ужасающей силы, возникшей здесь. Тишина длилась около 2 часов, прежде чем воздух вдруг заволновался, и пожилой человек, одетый в простую хлопковую одежду, внезапно появился. Этот старик выглядел очень обычным, и был одет в простую одежду. Его голова была наполнена седыми волосами, и он казался обычным пожилым фермером. Однако, любой знал, что его появление не может быть достигнуто обычным пожилым человеком. Прямо сейчас, этот старик слегка нахмурился, когда смотрел на разрушенный горный пик. Внезапно он схватил пустое место перед собой, и пробормотал. Немного пожирающей силы осталось здесь. Не говорите мне, что древний символ пожирания уже забран из древней скрижали. Этот старик потратил так много времени и усилий, чтобы добраться из далекой страны и получить древний символ пожирания. Я не хочу так просто позволить кому-то другому получить его, пробормотал старик в хлопковой одежде. Он был не из Великой Империи Янь, и ранее он получил информацию о тайне, что древний символ пожирания был в Великой Пустынной провинции. Поэтому он сразу отправился. Однако, когда он достиг древней скрижали, печать была восстановлена. Используя свою мощь, и тот факт, что печать лишь недавно восстановилась, он был достаточно удачлив, чтобы попасть внутрь древней скрижали. Однако, когда он попал туда, он был атакован хранителем. После непрерывной борьбы в течение 2 дней, он решил отступить, так как он понял, что древнего символа пожирания больше нет в древней скрижали. Теперь, когда печать на древней скрижали полностью восстановилась, даже я не смогу войти внутрь. К счастью, небеса не подвели меня, и я до сих пор чувствую немного пожирающей силы. Независимо от того, вызваны ли эти вибрации древним символом пожирания или нет, я должен следовать. Думая об этом, старик в хлопковой одежде не колебался. Сразу же его фигура мелькнула, и он последовал по пути, где исчез Линь Дун. Ночь постепенно окутала небо над горным хребтом. После путешествия в течение целого дня, Линь Дун направил огонька на небольшую гору, чтобы сделать перерыв. Линь Дун сел под большим деревом и спокойно поглощал юань силу неба и земли, чтобы пополнить дантянь и юань дэн. Линь Дун, по пути я слегка почувствовал, что кто-то следует за нами. Когда Линь Дун восстанавливался, вдруг раздался голос маленького куницы. Что? Услышав его слова, глаза Линь Дуна внезапно открылись, и его взгляд мгновенно ожесточился. Я не уверен. Однако, если человек и правда следует за нами, он должен быть очень мощным. Он не тот, с кем ты можешь справиться. Голос маленького куницы был очень серьезным. Как такой мощный практик может быть в великой пустынной провинции? Выражение Линь Дуна быстро изменилось. Хотя у него были враги в великой пустынной провинции, самым мощным был культ жуткой марионетки. Может ли кто-то быть более мощным, чем Тэнша? Если это так, зачем ему оставаться в великой пустынной провинции? Уходим. Независимо от того, верно это или нет, давайте немедленно уйдем. Линь Дун встал и решительно крикнул. Однако, когда он собирался скомандовать огоньку двигаться, его лицо стало злобным, и он посмотрел в сторону восточного направления. В той области был слабый звук расщепления ветра. Такая высокая скорость. Нет времени бежать. Маленький куница, ты можешь скрыть вибрации от древнего символа пожирания и каменного талисмана?» Лицо Линь Дуна скривилось, когда он смотрел в небо на востоке, и серьезно спросил. У него было два мощных сокровища, каменный талисман и древний символ пожирания. Если этот таинственный мощный практик направляется к нему, то, скорее всего, из-за этих двух сокровищ. Исходя из моих текущих способностей, это будет довольно трудно. Однако, с силой каменного талисмана, я сомневаюсь, что он сможет ощутить малейшие вибрации. Маленький куница мгновенно понял серьезность ситуации, поэтому быстро ответил. Сразу он активировал каменный талисман, и теплая вибрация быстро появилась в ладони Линь Дуна, и полностью скрыла колебания древнего символа пожирания. Когда маленький куница покрылся колебаниями, прежде чем Линь Дун смог ответить, его зрачки вдруг сжались. Это потому, что он увидел далеко на горизонте кольца воздушной ряби. Сразу пожилой человек в хлопчатой одежде появился перед ним, как призрак. Этот старкий выглядел обычным, и его аура казалась очень спокойной. Однако, под этой спокойностью на поверхности, Линь Дун чувствовал ужасающие колебания, которые были в несколько раз мощнее, чем у Тэнша. Стадия нирваны. Линь Дун проглотил холодный воздух. Он не ожидал, что загадочный старик на самом деле достиг стадии нирваны. Неудивительно, что маленький куница сказал, что он не может надеяться на то, чтобы сражаться с этим стариком. Рык. Маленький куница глубоко прорычал, когда с опаской смотрел на пожилого старика, парящего в воздухе. Он также ощущал чрезвычайно опасный запах от его тела. В воздухе глаза старика сосредоточились на теле Линь Дуна. Сразу оттенок шока промелькнул в его глазах, прежде чем он улыбнулся и сказал. Полушаг от стадии проявления, духовный мастер символов высшей стадии. Ничего себе, этот маленький парень действительно гений. Лицо Линь Дуна было торжественным, когда он обхватил кулак в сторону старика. Старший, кажется, следовал за мной некоторое время. Интересно, какие у вас намерения? Твоя ментальная энергия поистине огромна. Ты на самом деле смог определить, что я следовал за тобой? Старик в хлопковой одежде слегка улыбнулся, после чего посмотрел на Линь Дуна и сказал. Этот старик здесь, чтобы найти древний символ пожирания. После того, как голос старика раздался, сердце Линь Дуна вдруг подскочило. Действительно, глава 344. Спасшись по счастливой случайности, когда слова старика вошли в уши Линь Дуна, его сердце сразу задрожало. К счастью, он не был новичком. Он сразу успокоил сердце, после чего поднял голову и слегка странно посмотрел на последнего. Древний символ пожирания, что это? Увидев озадаченное выражение Линь Дуна, глаза старика слегка сузились. По пути он уже подтвердил, что это Линь Дун оставил пожирающую силу. Ха-ха, независимо от того, есть он у вас или нет, этот старик должен убедиться. Когда он улыбнулся, луч света вдруг вылетел из глаз старика. Он непосредственно окутал Линь Дуна, и тот сразу почувствовал, что его тело быстро сканировалось стариком. Действия старика заставили Линь Дуна нахмуриться. Сразу он осторожно сжал кулак, который был скрыт в рукаве. Однако он решил не уклоняться. Старик перед ним был необычным человеком. Практик стадии нирваны был очень грозным, и сейчас Линь Дун определенно не был ему соперником. Луч света непрерывно сканировал тело Линь Дуна. Однако, по мере продолжения сканирования, старик плотно нахмурил брови. Он обнаружил, что в теле Линь Дуна на самом деле не было и следа древнего символа пожирания. Мог ли я ошибиться? Старик в хлопковой одежде сильно нахмурился. Он действительно чувствовал остаток пожирающей силы на горе, где Линь Дун практиковался. Многоуважаемый старший, может, вы ошиблись? Что такое древний символ пожирания? Увидев выражение старика, Линь Дун тайно вздохнул с облегчением. Сразу он начал симулировать невинность и с интересом спросил. Однако, старик не ответил на вопрос Линь Дуна. Его глаза были пронзительными, как у орла, когда он смотрел на последнего. Спустя несколько мгновений, он медленно сказал. «Молодой друг, ты можешь сопровождать этого старика, несмотря на то, что он не чувствовал древний символ пожирания внутри тела Линь Дуна. Этот старик явно не собирался так просто сдаваться. Пока есть шанс, что древний символ пожирания скрыт в теле Линь Дуна, он не желал сдаваться. Старший, должно быть, шутит. Я не знаю вас, и у меня есть дела. Боюсь, что вам придется простить меня за то, что я не могу это сделать». Услышав эти слова, Линь Дун быстро сделал два шага назад, прежде чем осторожно сказал. «Ха-ха, ты знаешь, кто этот старик? Этот старик принадлежит к Верховному Дворцу Чистоты Девяти Небес, и на основе твоего таланта, я могу тебя привести к нему. Это будет великим благом для тебя». Старик в хлопковой одежде слегка улыбнулся. Верховный дворец чистоты девяти небес, Линь Дун был немного ошеломлен. Даже если это название было незнакомо для него, он чувствовал, что это должно быть очень большая и мощная секта. Вероятно, не было ни одной фракции в Великой Империи Янь, которая могла бы сравниться с ними. Однако, так как этот старик здесь из-за древнего символа пожирания, если Линь Дун последует за ним, он поставит себя в серьезную опасность. Следовательно, он не должен соглашаться на эту просьбу. «Пожалуйста, простите этого младшего. У меня до сих пор есть семья в Великой Империи Янь, и я не имею ни малейшего желания идти в другое место». Линь Дун обхватил кулак и ответил: «В будущем, ты наверняка поблагодаришь меня». Услышав эти слова, старик улыбнулся и покачал головой. Сразу он протянул ладонь и схватил Линь Дуна. Когда рука старика схватила Юань Сила, окружающее тело Линь Дуна мгновенно замерла, превращаясь в тюрьму, которая захватила его тело. Увидев, что старик на самом деле сделал ход, выражение Линь Дуна изменилось. Мгновенно яркое свечение вспыхнуло на его теле, как восходящее солнце, и его кулак свирепо полетел вперед. Бах! Кулак Линь Дуна яростно ударил тюрьму Юань Силы. С мощной физической силой и Юань Силой, один удар смог разорвать большую дыру в тюрьме. Однако, когда большое отверстие появилось, старик взмахнул ладонью, и оно снова закрылось. «Сила твоего тела довольно мощная. Однако, ты все еще не можешь вырваться из тюрьмы». Юань Сила, увидев разрушительную силу Линь Дуна, шок промелькнул в глазах старика, после чего он сразу пренебрежительно улыбнулся. «Вы!» Ярость возникла в глазах Линь Дуна, в то время как его взгляд злобно мерцал. Спустя несколько мгновений, он стиснул зубы, прежде чем постучал кончиком пальца по ладони. Затем, кровавое зарево внезапно вспыхнуло из его рукава. Поразительная зловещая аура прокатилась вперед. Благодаря атаке этой ауры, твердая тюрьма Юань Силы мгновенно взорвалась. Такая шокирующая зловещая аура. Почувствовал злобную ауру, взгляд старика застыл. Затем он увидел кроваво-красную фигуру, медленно появившуюся перед Линь Дуном. Это кровавая духовная марионетка. Смотря на кровавую фигуру, которая была переполнена гневом, зрачки старика внезапно сузились. Сразу выражение его лица стало немного серьезным. В конце концов, он не ожидал, что у Линь Дуна будет такой хранитель. Когда кровавая духовная марионетка появилась, Линь Дун быстро отступил. Он знал, что зловещая аура внутри кровавой духовной марионетки не полностью исчезла. Таким образом, он не мог долго контролировать ее. Однако у него также не было другого выбора. Этот старик был слишком силен, и Линь Дуну пришлось использовать свой последний козырь – кровь убить. В тот момент, когда кровавая духовная марионетка появилась, ее кровавые глаза сразу нацелились на старика в хлопковой одежде. Его хриплый кровожадный голос сразу раздался, и он быстро превратился в кровавую вспышку, бросившись вперед. Сразу же, чрезвычайно мощная кровавая вспышка ударила в сторону груди старика. Бах! Увидев приближающуюся кровавую духовную марионетку, старик не осмеливался недооценивать ее. Сразу же его рука приняла форму когтей, и похожая на пламя огненно-красная Юань Сила сразу промелькнула вперед. Мгновенно она распухла до нескольких сотен футов, и яростно ударила кровавую духовную марионетку, как пылающий ураган. Бум! Кровавый свет вылетел, разрывая ров в несколько тысяч метров на земле. После чего кровавая духовная марионетка снова бросилась вперед, яростно сражаясь со стариком, как будто не чувствуя боли. Человек и марионетка сражались. Это было очень разрушительным для горного хребта. Гора за горой рассыпались из-за их битвы. Этот поразительный бой заставил Линь Дуна постоянно глотать воздух. Когда старик атаковал, Линь Дун мог чувствовать, что тот легко может использовать Юань Силу между небом и землей. Его способности были волшебными и неизмеримыми. Он был совершенно на другом уровне по сравнению со стадией проявления. Из-за атак старика свирепая кровавая духовная марионетка непрерывно сдувалась. Однако, сразу после этого она непрерывно бросалась вперед, как будто не уставая и не чувствуя боль. Это было крайне хлопотным. Лицо Линь Дуна было слегка мрачным, когда он смотрел на этот поразительный бой. Неожиданно его сердце дрогнуло. Причина, по которой старик беспокоил его, это потому, что он что-то почувствовал ранее. Подумав некоторое время, Линь Дун понял, что использовал пожирающую силу, чтобы поглотить оставшуюся энергию от формации, после того, как закончил практиковаться. Может быть, оставшиеся вибрации пожирающей силы стали причиной того, что старик сделал вывод, что если я и не обладаю древним символом пожирания, то имею какое-то отношение к нему. Взгляд Линь Дуна быстро мелькал. Он знал, что должен найти способ избавиться от старика. В противном случае, его путешествие на сбор клана будет отложено. Он не хотел такую ситуацию. Так как вы полагаете, что я обладаю пожирающей силой, позвольте мне продемонстрировать ее вам. Мерцающий взгляд Линь Дуна вдруг стал сосредоточенным, после чего его ручные печати быстро изменялись. После этого, своеобразный символ появился на его ладони. Это был не древний символ пожирания, а древний символ водоворота, который Линь Дун ранее развивал. Этот духовный символ был получен из древнего символа пожирания, и он также обладал чем-то похожим на пожирающую силу. Ву-ву. Когда древний символ водоворота появился, возникла поглощающая сила. Пожирающая сила. Когда сила появилась, глаза старика, который сражался с кровавой духовной марионеткой, непрерывно замерцали. Он сделал шаг вперед, и его фигура превратилась в несколько размытых фигур, когда он шел по своеобразной траектории. В мгновение ока он появился перед Линь Дуном. Однако, когда он появился перед Линь Дуном и планировал похитить символ, он вдруг понял, что пожирающая сила была слишком слаба. Следовательно, это не может называться древним символом пожирания. Сразу же его протянутая рука замерла. Остаток пожирающей силы на вершине горы был оставлен этим предметом, не древним символом пожирания. Лицо старика стало немного некрасивым. Он смотрел на духовный символ на ладони Линь Дуна и немного сердито сказал: «Старший, я уже говорил вам, я ничего не знаю о древнем символе пожирания», — низким голосом заявил Линь Дун. С движением сознания, кровавая духовная марионетка, которую он отчаянно пытался контролировать, медленно приземлилась рядом с ним. Черт, что за неудача. Лицо старика было в движении, и его глаза непрерывно прокатывались по Линь Дуну и кровавой духовной марионетке рядом с ним. В конечном счете, он не мог не проклинать. Линь Дун мог ясно ощутить резкое уменьшение колебаний юань силы от старика, и тайно вздохнул с облегчением. Сразу он взмахнул ладонью, и белое свечение вырвалось вперед, отозвав кровавую духовную марионетку. Линь Дун знал, что если не отзовет ее в ближайшее время, кровавая духовная марионетка потеряет контроль. «Я не ожидал, что ты обладаешь таким ценным сокровищем, как кровавая духовная марионетка в таком молодом возрасте», — сказал старик, когда увидел, что Линь Дун отозвал марионетку. «Мне повезло», — улыбнулся Линь Дун. Появление кровавой духовной марионетки слегка насторожило старика. В противном случае, старик использовал бы Линь Дуна, чтобы выразить свой гнев. «Есть слабое ощущение древнего символа пожирания на духовном символе. Я считаю, что какой-то эксперт получил его на основе древнего символа пожирания. Как насчет этого? Дай мне эту вещь, и я смогу использовать ее, чтобы раскрыть информацию о древнем символе пожирания». Старик посмотрел на духовный символ в руках Линь Дуна, после чего взмахнул ладонью и засосал его в свою ладонь. Этот старик не любит использовать в своих интересах молодежь. Это должно быть достаточной компенсацией за твой духовный символ. Забрав духовный символ, старик махнул рукой, и нефритовый свиток вошел в руки Линь Дуна. Недолго думая, его фигура мелькнула и превратилась в несколько размытых фигур, когда он исчез в ночном небе. «Юноша, ты очень талантлив, и ты должно быть элита в Великой Империи Янь. Я считаю, что ты будешь на войне сотни империй. Скорее всего, мы снова встретимся в будущем». Когда старик исчез, его голос раздался вдалеке. Линь Дун сжал нефритовый свиток и смотрел на ночное небо, где исчез старик. Спустя несколько мгновений, холодный пот, как дождь, полился с его лба. В этот раз он действительно танцевал на острие ножа. Этот глупый старый пердун. Линь Дун слегка стиснул зубы. Он не был знаком с этим старым призраком, и все же чуть не потерял свою жизнь. Похоже, что в этом мире сила была самой важной. Если бы у него не было кровавой духовной марионетки в качестве сдерживания, то он был бы в серьезной опасности в этот раз. Решительно поклявшись в своих мыслях, Линь Дун опустил голову и посмотрел на нефритовый свиток, и увидел несколько туманных и пыльных слов на нем. «Шаги небесного странника верховной чистоты». Глава 345. Великая провинция Янь. «Этот старик», — пробормотал про себя Линь Дун, когда смотрел на нефритовый свиток в руках. «Шаги небесного странника верховной чистоты» — это было боевое искусство 8-го уровня, неплохой уровень. Но что больше всего привлекало Линь Дуна, что это было боевое искусство движения. Хотя сила атаки ограничена, оно позволит Линь Дуну умело уворачиваться и двигаться. Мощное боевое искусство движения может сделать человека непобедимым в бою. Такое боевое искусство было крайне редким в Великой Империи Янь. Линь Дун не ожидал, что старик небрежно его бросит. Веки Линь Дуна опустились, когда он исследовал свиток ментальной энергии. Информация текла в его сознание. Через мгновение он нахмурился. Шаги небесного странника верховной чистоты действительно были глубокими, к тому же, Линь Дун посчитал его неполным, как если бы это был всего лишь фрагмент оригинала. «Хе-хе, ты же не думал, что старик будет настолько добр и дарует тебе полное боевое искусство?» Маленький куница появился и издевался. Даже в Верховном Дворце Чистоты Девяти Небес эти шаги небесного странника Верховной Чистоты можно считать относительно сильным боевым искусством. В целом, оно должно быть на стадии проявления. Ты думал, что старик будет обменивать боевое искусство стадии проявления на копирование духовного символа? Что с того, если это только фрагмент? Ты забыл о способности каменного талисмана к улучшению боевых искусств? Легкая усмешка промелькнула на лице Линь Дуна. В то время как другие будут беспомощными в такой ситуации, он обладал каменным талисманом, уникальным предметом, чтобы практиковать неполные боевые искусства. Учитывая твою силу, будет нелегко использовать каменный талисман, чтобы усовершенствовать боевое искусство стадии проявления. Маленький куница покачал головой. Независимо от трудностей, успех, в конечном счете, придет, улыбнулся Линь Дун. Сразу после этого он посмотрел на маленького куницу с серьезным взглядом. Где находится Верховный Дворец Чистоты Девяти Небес? Название звучит действительно мощно. Услышав это название, выражение маленького куницы стало серьезным. Немного помолчав, он сказал: «Они не просто сильны, даже на своем пике я боялся их. Ты просто не можешь представить, насколько они огромны. Все, что ты видел, будь то четыре великих клана или даже Великая Империя Янь, это просто песчинки в их глазах». Линь Дун был ошеломлен. С тех пор, как он познакомился с маленьким куницей, тот всегда был бесстрашным парнем. Такие слова редко выходили из его рта. Кажется, что Верховный Дворец Чистоты Девяти Небес поистине страшное существо. Верховный Дворец Чистоты Девяти Небес имеет довольно значительную репутацию в этом мире. Грубо говоря, ваша Великая Империя Янь даже не стоит упоминания по сравнению с ними. Просто мысль от эксперта Верховного Дворца Чистоты Девяти Небес заставит Великую Империю Янь распасться. Маленький куница покачал головой, воскликнув: «С точки зрения силы, этот старик может рассматриваться лишь как посредственность в Верховном Дворце Чистоты Девяти Небес». Линь Дун втянул глоток холодного воздуха. «Практик стадии нирваны считается лишь как посредственность в Верховном Дворце Чистоты Девяти Небес. Не слишком ли ужасающая такая фракция? Если все так, как объяснил маленький куница, Линь Дун не имел никаких сомнений, что у такой секты была сила, чтобы уничтожить Великую Империю Янь с взмахом руки. В конце концов, практик стадии нирваны в одиночку мог посеять хаос в Великой Империи Янь. Насколько сильны эксперты Верховного Дворца Чистоты Девяти Небес, в будущем ты больше поймешь об этой секте, но сейчас нет никакой необходимости. У тебя нет связи с ними. Этот инцидент просто несчастный случай. Маленький куница помахал когтями, утешая Линь Дуна. Горький смех вырвался из Линь Дуна. Этот мир действительно огромный. Все, чему он был свидетелем, была лишь верхушка айсберга. Сегодняшняя встреча подтвердила Линь Дуну важность силы. Если бы он не обладал кровавой духовной марионеткой в качестве козыря, он был бы не более чем муравьем в глазах старика в хлопковой одежде. Последний просто захватил бы его и забрал бы духовный символ без всякой компенсации, потому что в его глазах Линь Дун был слишком слаб, чтобы выдержать даже один удар. По какой причине льву необходимо говорить с ягненком? Предполагаемый идеал справедливости появляется только в сопровождении с силой. Линь Дун, который был немного уверен в себе после недавней славы в великой пустынной провинции, столкнулся с грубым пробуждением. Несмотря на недавний рост силы, он оставался слабаком перед истинными экспертами. Кроме того, ему теперь нужно больше силы, чтобы защитить себя, так как он получил священный и могущественный объект, древний символ пожирания. Фух, Линь Дун глубоко вдохнул, и решимость мелькнула в его глазах. Он обладал потенциалом, чтобы стать могущественнее. Он был уверен, что его будущее не будет хуже, чем у любого другого. В следующий раз, когда он встретит этого старика, Он заставит его понять, насколько мудро было для него сегодня не действовать необдуманно. Пошли, покинем это место. Взгляд Линь Дуна захлестнул разрушенные горы, и он не собирался продолжать оставаться. Несмотря на уход старика, Линь Дун оставался на страже, когда запрыгнул на спину огонька. Кровавые крылья опустились вниз, и они превратились во вспышку кроваво-красного света, стремительно исчезая вдали. Тишина опустилась на горный хребет, оставшегося в беспорядке. Беспокойство Линь Дуна не оправдалось. Ясно, что его раннее выступление полностью рассеяло интерес старика в хлопковой одежде. Кроме того, так как Линь Дун владел кровавой духовной марионеткой, если бы старик хотел причинить ему вред, ему пришлось бы заплатить огромную цену, цену, которую он абсолютно не хотел бы платить, будучи неуверенный, что у Линь Дуна есть древний символ пожирания. Однако, хотя Линь Дун не чувствовал преследования, он продолжал быстро двигаться в течение следующих нескольких дней, подталкивая огонька к самой высокой скорости и стремительно двигаясь в направлении великой провинции Янь, как сумасшедший, без каких-либо остановок по пути. Такое безумное продвижение продолжалось в течение всей недели, прежде чем Линь Дун вздохнул с облегчением. В настоящее время он уже создал значительную дистанцию между собой и великой пустынной провинцией, проходя через обширные города по пути. С таким большим расстоянием, даже старик не смог бы его отслеживать, даже если бы захотел. После обеспечения безопасности, Линь Дун нашел спокойное место и отдохнул в течение двух дней, после чего продолжил свое путешествие к великой провинции Янь. Возможно, из-за появления старика в хлопковой одежде, Линь Дун получил значительную мотивацию, чтобы увеличить свою силу. Таким образом, даже во время путешествия Линь Дун не терял времени и проводил все свободное время в тренировках. Когда он продолжал путешествие, он постепенно осваивал шаги небесного странника верховной чистоты. Когда он использовал это боевое искусство, его фигура становилась иллюзорной и трудно отслеживаемой. В целом, Линь Дун был очень доволен этим боевым искусством. В конце концов, оно было на стадии проявления. Несмотря на то, что оно было неполным, оно было совершенно в другой лиге от обычных боевых искусств восьмого уровня. Конечно, даже во время практики шагов небесного странника верховной чистоты, Линь Дун не ослаблял обучение в других боевых искусствах. На вершине горы таинственной Черной Инь, где он убил Тэнша, он пожрал его дух, а с ним и воспоминания. Они включали секретные и боевые искусства. Среди этих боевых искусств Линь Дун нашел то, что искал, поддельное боевое искусство стадии проявления, великая пустынная печать океанического раскола. Это боевое искусство было получено Тэнша в древней скрижали. С его мощью стоит считаться, и хотя оно не было истинным боевым искусством стадии проявления, оно было на другом уровне по сравнению с обычными боевыми искусствами девятого уровня. Столкнувшись с таким боевым искусством, которое могло повысить боевую мощь, Линь Дуня но не собирался отказываться от него. Во время своего путешествия Линь Дун постоянно практиковал великую пустынную печать океанического раскола вместе с шагами небесного странника верховной чистоты. Кроме того, горные хребты вдоль его пути были густо заселены демоническими зверями, предлагая Линь Дуну множество возможностей отточить свои навыки в реальных боевых действиях. Это значительно ускорило его прогресс в изучении боевых искусств. С таким старательным обучением, боевая мощь Линь Дуна неуклонно возрастала с каждым днем. В течение этого месяца, Линь Дун тренировался в безумном исступлении, пересекая горы и шагая между скал, получая подготовку от окружающей среды и природы. В течение этого месяца, Линь Дун прошел через почти половину всей Великой Империи Янь, проходя через многочисленные города провинций, но не задерживаясь в них. Это потому, что времени было мало. Вся Великая Провинция Янь в настоящее время была как улей, в связи с предстоящим сбором клана Линь, и бесчисленные эксперты стекались, чтобы засвидетельствовать славу молодого поколения одного из четырех великих кланов, клана Линь. Сбор клана был значительным событием во всей Великой Провинции Янь. Это потому, каждый, кто выйдет из сбора клана, станет большим человеком в Великой Империи Янь. Следовательно, сбор клана будут посещать не только ведущие фракции Великой Империи Янь, но даже представители королевской семьи. Такого было значение сбора клана Линь. Когда вся Великая Провинция Янь гудела деятельностью по поводу предстоящего сбора клана Линь, фигура медленно вышла из глубины гор на границе провинции. Он осмотрел огромный город, и слабая улыбка появилась на его лице. Клан Линь, Линь Лантянь, я, Линь Дун, пришел. Глава 346. Сбор клана. Великая провинция Янь. Она может рассматриваться как наиболее шумная провинция в Великой империи Янь, так как Великая провинция Янь известна как королевская провинция и столица империи. Когда речь идет о размере, Великая провинция Янь не столь велика, как Великая пустынная провинция, но это место с наибольшей концентрацией сильных практиков в Великой империи Янь. Кроме того, некоторые ведущие фракции расположены здесь. По сравнению с этими фракциями, культ жуткой марионетки, Великая дьявольская секта и другие фракции в Великой пустынной провинции действительно не дотягивали. С определенной точки зрения, Великую провинцию Янь можно назвать ядром Великой империи Янь. Когда Линь Дун вышел из глубины горы и смотрел на регион перед собой, странное чувство возникло в его сердце. В глазах многих членов ветвей клана Линь, Великая провинция Янь была святой землей. Многие члены ветвей всю жизнь стремились вырваться из статуса ветви семьи и стать настоящим членом клана. Среди них был дед Линь Дуна, Линь Чжинтянь. Однако, Линь Дун никогда не испытывал такого чувства. Он не испытывал благоговения в огромному клану Линь и лишь чувствовал отстраненность. Если бы не ради Линь Ся, Линь Чжинтяня, а также многочисленных обид с Линь Лантянем, Линь Дун даже не удосужился бы принять участие в сборе клана. Однако, все произошедшее касалось его. Сейчас он очень рассчитывал на сбор клана. В старой гробнице 2 года назад, Линь Лантянь полагался исключительно на свою ауру, чтобы угнетать Линь Дуна до плачевного состояния, но теперь, давление с его стороны не будет действовать на Линь Дуна. 2 года обучения. Он уже не был мальчиком, которому необходимо скрывать ненависть к Линь Лантяню глубоко в своем сердце. Пошли, отправимся прямиком к городу Линь. Сбор клана должен начаться завтра, и хотя нам нужно будет поторопиться, мы должны быть в состоянии сделать это. Было 2 главных города в Великой провинции Янь. Первый известен как Имперский город, где была расположена столица, в то время как другой называется городом Линь, где проживал клан Линь. Тот факт, что город Линь был в состоянии стоять бок о бок с Имперским городом, свидетельствовал о статусе клана Линь в Великой империи Янь. Город Линь стоял в северо-западной части Великой империи Янь и был шумным местом, к которому легко получить доступ. Этот город также был известен как один из самых прекрасных городов в Великой империи Янь. Вне зависимости от того, было ли это грандиозность или живость, количество городов в Великой империи Янь, которые могли бы сравниться с ним, не превышали бы количество пальцев на руке. В настоящее время город Линь был практически самым оживленным местом во всей Великой империи Янь. Бесчисленные практики и фракции мчались со всех сторон, в результате чего население города Линь достигло довольно пугающего уровня. Естественно, эта популярность была из-за сбора клана Линь, организуемого кланом Линь. На этом собрании все молодое поколение клана Линь и членов ветвей семьи будут показывать свое мастерство. Имя чемпиона будет известно всему миру. Никто не сомневался в таланте клана Линь, так как на каждом сборе клана окончательный победитель всегда будет стоять на вершине Великой империи Янь. Город Линь был очень обширным и величественным. Стены города, которые были в несколько сотен метров, распространялись наружу дальше, чем мог видеть глаз. Элитные охранники клана Линь были как внутри, так и за городом. Все эти охранники имели мощное присутствие и строгий взгляд, и явно были хорошо обучены. В городе Линь любой должен был сдерживаться, независимо от того, из какой он были фракции и откуда родом, так как это место находилось под властью клана Линь. С определенной точки зрения, это место было личной территорией клана Линь и не принадлежало Великой империи Янь. В центре города Линь была боевая арена, настолько потрясающая, что заставляло любого трепетать. Боевая арена занимала почти 10 тысяч метров и выглядела грандиозной и величественной. Атмосфера безграничности, казалось, парила в воздухе, в результате чего люди невольно ахали от восхищения. Эта гигантская боевая арена, которая могла вместить миллионы людей, была местом проведения важного сбора клана Линь. В данный момент несравненно гигантская боевая арена была переполнена людьми. Огромная толпа была повсюду, бесчисленные голоса сходились вместе и взмывали в облака, в результате чего даже облака на расстоянии 10 тысяч метров в высоте были разорваны. Боевая арена имела внутреннюю и внешнюю области. Внешняя область была для обычных людей, в то время как внутренняя, для различных известных практиков и фракций в Великой Империи Янь. В этом месте можно было увидеть практически 80 или 90% главных фракций Великой Империи Янь. Даже в Великой Империи Янь, фракции, которые были в состоянии сделать подобное, были редки. Центральная часть боевой арены была фантастической. Она была необычной, а с огромным конусообразным пространством. Верхняя часть была узкой, а нижняя широкой, и была наполнена несколькими сотнями огромных платформ. Эти платформы были четко разделены. Чем выше идти, тем меньше было платформ, особенно в самой высокой точке, которая была практически на одном уровне с гигантской боевой ареной. Там стояла только одна платформа. Похоже, участникам сбора клана необходимо подняться с низкой платформы, а на самой верхней платформе можно столкнуться с финальным противником. В данный момент там уже сталкивались фигуры, и вспыхивали волны энергичной юань силы. Ветвь семьи из города Сюань, Линь Дунтянь побеждает. Клан Линь, Линь Хуа побеждает. Атмосфера на огромной арене накалилась до максимума. Бесчисленные взгляды сходились на молодых людях из клана Линь и ветвей семьи. Когда низкий крик раздавался, он сопровождался оглушительными овациями, так как этот звук решал победу или поражение. Бах! Энергичная юань сила внезапно взорвалась на арене. Вскоре после этого одна из двух пересекшихся фигур с плачевным состоянием вылетела с арены, и тяжело приземлилась на землю, и ее тут же вырвало кровью. Клан Линь, Линь Ян побеждает. Ветвь семьи из города Янь, Линь Хун проигрывает. Услышав прозвеневший холодный крик, бесчисленные взгляды тут же выстрелили в сторону фигуры, которая была выброшена с арены, и в некоторых из них содержались следы насмешек. Скрип. Под вниманием этих взглядов, фигура на земле сразу крепко сжала кулак. Бесполезный мусор из ветви семьи все еще думает о борьбе с этим молодым мастером. ХМПФ, ты из ветви семьи из города Янь, ваша ветвь семьи произвела высокомерного Линь Дуна, действительно кусок дерьма, который имеет преувеличенное мнение о собственных способностях, но по-прежнему смеет обидеть старшего брата Линь Лантяня. Хех, позволь мне сказать некоторые новости для тебя, в этом сборе клана. Ваша ветвь семьи из города Янь не победит ни в одном сражении. На арене юноша в вышитой одежде глумился, когда смотрел на фигуру внизу. Для вас будет лучше послушно проваливать в паршивый город Янь и сказать мусору по имени Линь Дун, что есть некоторые люди, которых он не может позволить себе обидеть. Ты проклятый мусор. Фигура резко подняла голову, и его глаза были кроваво-красного цвета. Это знакомое лицо на самом деле было Линь Хуном.